Глава 7. Примерные студенты не занимают места заранее. Моалин и прежде чувствовала, что Ван Джен отличается от других, только не могла сказать, в чем именно заключается его особенность. Складывалось впечатление, что он слегка высокомерен, хотя на вид вроде бы добродушный парень, и все же он как будто смотрит на всех свысока. Но в такие годы он уже является участником кафе-путешествия. Неужели он действительно гений? «Так зачем же ему поступать в военную академию? Это же пустая трата времени для такого, как он!» Проговорила с недоумением Молин. Новость не укладывалась у нее в голове. «Обучение здесь нужно всем прежде всего для того, чтобы продемонстрировать свой потенциал, развить его и получить шанс осуществить мечту. Учитывая же положение Ван Джена, ему было бы полезнее сосредоточиться на исследованиях. Это стало бы для него гарантом достижения высокого положения в обществе. Как-никак, в нынешнее время статус ученого высоко ценится». Лин Лойо горько усмехнулась. «Ты должна знать, что в этом году команда Федерации Солнечной системы на IG заняла второе место. А он и есть их командир?» А в этот момент Мо Лин стала что-то припоминать. «Да, кажется, я слышала, будто он прекрасно управляет Голдвиллом. Вот только сама я этого не видела, поэтому не знаю, насколько слухи правдивы. На самом деле не имеет значения, слаб он или силен. Мне просто плевать на него, вот и всё!» Проговорила Лин Лойо. «Ха-ха, у Ледяного Дождя уже есть свой возлюбленный. В черных классах немало красавчиков, но ты отвергала даже тех, кто уже достиг ранга Земли и Неба. Что уж там говорить о каком-то новичке. Кстати, может, ты тогда меня с кем-нибудь познакомишь из своих ухажёров?» Подшучивая, произнесла Мо Лин. «Ну, как тебе, Хуба? Член студсовета. Так что вы подходите друг другу. Ах ты! Издеваешься надо мной!» Две девушки дружно посмеялись, но в конце концов Мо Лин кивнула головой и продолжила со всей серьезностью. «Ладно, я поняла, о чем ты. Старик Гайер относится ко всему чересчур серьезно, а главное, он очень упорный. Ты уважаешь его мнение, но не хочешь жертвовать своими чувствами. Тогда остается только обратиться к товарищу Ван Джену. Можешь рассчитывать на меня. Я донесу до него нужную мысль. Хорошо учиться день ото дня – это прямой путь к знаниям. А любовь и тому подобные чувства не подходят такому зеленому мальчишке. Я думаю, он тоже все прекрасно поймет. Знаешь меня как свои 5 пальцев. Лин Лойо успокоилась. Она не хотела причинять Ван Джену беспокойство. В конце концов, они никогда не встречались прежде. Также она прекрасно понимала заботу дедушки. Она больше всего ненавидела тех, кто развивал только силу, а на ум не обращал внимания. Но она не думала, что в этом есть что-то плохое. Как-никак в академию не могут попасть совсем уж простаки в науке. Просто у дедушки слишком высокие стандарты. Мо Лин проводила ее к выходу. Лин Лойо нажала на хрустальный браслет, который красовался на ее руке, и тотчас маленький летательный аппарат появился в воздухе. Это была не магия, всего лишь маленький пространственный кристалл. Говорят, что большое скопление таких предметов может привести к серьезным последствиям и вызвать искривление пространства. Поэтому их количество строго ограничено. Но все же в небольших масштабах они могут по-прежнему использоваться, естественно, находясь под строгим контролем. Поэтому их почти не было даже в армии. В основном их можно было встретить только в месте под названием «Подземный Ролан Гаррес». Здесь ими могли пользоваться студенты, достигшие ранга неба и земли. Среди учащихся же черных классов такую возможность получали лишь лучшие. Новичкам, конечно же, оставалось только мечтать о подобном устройстве. «Нравится? Если сможешь в максимально короткие сроки достигнуть черных классов, несомненно, получишь такой же». Лин Лойо поднялась на летательный аппарат, от которого тут же кругом заискрились лучи света, и он взвился к небесам. Духовная сила студентов черных классов считалась уже довольно-таки окрепшей для таких быстрых полетов, и к тому же само управление нельзя было назвать сложным. Желтые и черные классы, хотя и были смежными между собой, но учились в разных кампусах. Обычно, если не было каких-то грандиозных событий, они не пересекались. Ван Джен и Джан Шань сидели в аудитории. Этот учебный курс был посвящен анатомированию. Предметом исследования являлись насекомые, люди, ну и другие живые существа, что вызывало не самые приятные ощущения, но этот курс был обязательным. Цель заключалась в том, чтобы понять себя, понять своего соперника, а также уметь правильно оказывать первую помощь. Чтобы стать настоящим солдатом, нужно понять, как работает организм, особенно твой собственный. Поэтому, несмотря на то, что большинству студентов было не по душе этот учебный курс, вызывающий полное отвращение, его необходимо было посещать, преодолевая психологический фактор. Занятие анатомированию проходило в виде поточных лекций, отчего людей в аудитории собралось немало. Как-никак прогуливать было нельзя. Но помимо тех, кто испытывал крайнее отвращение, были и те, кому нравились такие занятия. А отдельные личности вообще были фанатами анатомии. У Ван Джена сегодня было очень хорошее настроение. Он явно добился некоторого прогресса в разгадке атомного взрыва, кроме того, еще и удалось соединить две способности воедино. После испытания в мире мудрецов ему точно удастся провернуть такое же и в реальности. Главное только не нарушать общественное спокойствие. Если после того случая ему нашлось место на диване, то в следующий раз он точно окажется на улице. «Перестань сверлить свой палец взглядом! Люди подумают, что ты странный!» Джан Шань слегка пихнул Ван Джена сзади. Ван Джен не нашел, что ответить на такую глупость. Ему что, и поразмышлять теперь нельзя? Но, оглядевшись по сторонам, ему и самому показалось, что на него действительно как-то по-особенному оглядываются. «Да что за...» Ван Джен тут же смиренно принял позу скромного студента, ожидающего прихода учителя. «Бам! Мать твою! Разуй глаза! Топчешься по ногам старших!» В этот момент два человека столкнулись у самого входа. В ту же секунду атмосфера в аудитории изменилась. «Извините, простите, я правда не заметил!» Паренёк ростом 160 сантиметров, с очками на переносице, тут же поспешно извинился и, опустив голову, направился к свободному месту. Другой парень ростом 180 сантиметров выглядел довольно-таки заносчивым. «На что уставились?» Этого юношу звали Мегал. Родом он был из республики Леосфинкс. Изначально числился в классе «Жёлтый 2», затем из-за нарушения правил был перенаправлен в «Жёлтый 7», и уже более года не мог оттуда вылезти. Конечно, он был подавлен этим обстоятельством. Также он уже более 2 лет находился в рядах новичков. Если на 3-м году обучения он не сможет перейти на другой уровень, то это будет так же позорно, как если бы его отчислили. Но что поделаешь, не всем удается повысить свой ранг. Тем не менее, он не слишком роптал из-за этого, и его нрав не отличался любезностью. Затем Мегал осмотрел аудиторию и, изменившись в лице, направился в сторону Ван Джена. Когда Ван Джен только пришел, он сразу же приметил место с хорошим обзором, которое еще никто не успел занять, и приземлился там. Теперь же он приблизительно понял, почему все так таращились на него, и к его пальцу это не имело никакого отношения. Мегал подошел вплотную к Ван Джену, остановился и уставился на парня, будто пытаясь испепелить его глазами. Даже воздух в аудитории стал тяжелее, но зевак, желающих узнать, что будет дальше, было немало. Не все боялись Мегалла, но в какие-то моменты он походил на бешеную собаку, и потому никто не хотел с ним связываться. В конце концов, этому парню, по сути, уже нечего терять. Скоро его обучение будет закончено, может быть, даже через несколько месяцев. К тому же, являясь здесь старожилом, он был опытнее многих. Но что самое главное, его любимым занятием было доставать людей, особенно тех, кто слабее его, например, таких, как только что столкнувшийся с ним очкарик. «Вали!» Прошло полдня, прежде чем изо рта Мегалла вылетели какие-то слова. «Мать твою! Какой-то новичок осмелился занять его место? Совсем уважения к старшим нет!» Джан Шань, который сидел позади Ван Джена, тут же прыснул со смеху. Ему никак не хотелось, чтобы их время пребывания здесь всегда было посвящено только учебе. Но капитан оказался слишком твердым орешком и не поддался его провокациям. Жаль только, что этот высокомерный парень также вряд ли сможет растормошить Ван Джена. Джан Шань надеялся, но, к своему сожалению, не верил в это. Тем не менее, ему стало немного смешно. Ван Джен из тех людей, которые никогда не ищут проблем, это они сами его находят. Что ж, оставалось только посмотреть, как он разберется с этой ситуацией. Ван Джен встал, остальные в этот момент презрительно усмехнулись. Всего лишь еще один трус. Но если подумать, то действительно, какой смысл спорить с таким человеком? Помимо студентов из «Жёлтого 7», в этой аудитории находились и учащиеся других классов. Но они держались от таких дел подальше. Ван Джен выпрямился и с серьезным видом проговорил. «Дорогой одноклассник, я только поступил, и пока еще не знаю здешних порядков. Может, нам стоит выйти, чтобы ты подробнее разъяснил мне все? После этого я полностью смогу осознать свою ошибку». Мегал остолбенел, его губы скривились в улыбке. «А ты с характером, сосунок! Хорошо, пойдем. Сейчас старший научит тебя уму-разуму!» Республика Лео-Сфинкс считалась сильной державой, и потому в Академии положение этой страны было очень прочным. В этом также заключалась одна из причин, почему никто не желал иметь с ним дело. Когда Мегал своевольничал, от этого были не в восторге и его земляки, но поучать его можно было только им. Нарвись он на чужака, они мигом приходили на помощь. Тем не менее, этот Ван Джен не показался им сколько-нибудь опасным. Мегал схватил Ван Джена за воротник и вывел за дверь. Хотя Джан Шан не произнес ни слова, но по его лицу было очевидно, что он да нельзя рад. «Чёрт, Джан Шань, вы разве не друзья? Почему ты медлишь?» Не выдержала Лия. «Ха-ха, в ситуации, когда ему понадобится помощь, от меня точно будет мало толку!» Усмехнулся Джан Шань. «Джан Шань, мы знаем, что он гений в управлении мехов, но сейчас от этого не будет толку!» Не выдержал Айсон. «Этот Мигал — отморозок с силовым типом способности! Да и дерется он что надо!» Джан Шань еще больше обрадовался. «Да? Тогда еще лучше!» Трое друзей из Федерации Земляного Червя подкрывали рты, не понимая, что происходит. Тем временем снаружи было тихо. Даже слишком. Но никто не отправился посмотреть. Студенты Высшей Академии X относили себя к элите, и как бы ни было кому интересно посмотреть на происходящее за дверью, их высокомерие не позволяло им этого сделать. Не тот уровень. Но все же что там происходит? Даже шороха не слышно. Не прошло и пары минут, как Ван Джен вернулся обратно, следом зашел Мигал с побледневшим лицом. «Не отлынивай от занятий и не создавай неприятностей!» Послышалось вдруг от Ван Джена. «Да, да, я понял!» «Проходи. Все мы однокурсники, и в соответствии с правилами нельзя занимать место заранее. Кто первый пришел, тот и сел!» Усмехнулся Ван Джен. «Да, да!» Мигал опустил голову. Ван Джен отмахнулся от него, и Мигал сразу же забежал на последние ряды, отыскав свободное место. Голова его тут же опустилась на стол, спрятавшись от чужих взоров. Ван Джен вернулся на свое место, Джан Шан не выдержал. «Ха-ха-ха-ха! Что ты с ним сделал?» «Сделал? Мы же товарищи по учебе. Я просто высказал ему свою точку зрения, и он понял, что в ней есть смысл». Закончив разговор, Ван Джен начал перелистывать материалы для занятия. Самое главное в анатомировании – это понять функцию каждого органа. Также материалы затрагивали строение киборгов и их отличительные способности в сражениях. Что касается анатомирования насекомых, то Ван Джен не думал, что это необходимые знания. Как-никак, коалиция Млечного Пути содержит насекомых как скот. Они уже давно не являются угрозой для человечества. Скорее всего, из-за того, что раньше они приносили немало бедствий, их включили в курс изучения. Случай с Мигаллом показался всем лишь пустяком, и о нем просто забыли. Вскоре в аудитории появился учитель, и сразу же воцарилась идеальная тишина. Как бы сказать, обычно все преподаватели в этом учебном заведении производили неизгладимое впечатление студентов, все были красавцами, успешными людьми, во всяком случае уж точно все выглядели очень опрятно. Даже Гайр, как оказалось, принаряжается и включает особое обаяние перед встречей со студентами. Но сейчас в аудитории появился человек совершенно других привычек. Если бы кто-то сказал, что он не мясник, никто бы не поверил, ведь в руках у него был нож мясника. Он всегда так приходит на занятия? Нигде такого чуда больше не увидишь. Учитель-бучер. Его лицо было уродливым, голова бритая налысо, почему-то на лице не было никаких шрамов, что казалось всем довольно странным. Все его тело источало какой-то странный запах, напоминающий о гнили, но все же это было что-то другое. Казалось, в этой воне были объединены запахи трупов сразу нескольких живых существ. В тот же момент всех девушек начало подташнивать. Они, возможно, и не боялись сражений, и смогли бы убить кого-то при надобности и рискнуть жизнью. Некоторые даже, возможно, смотрели на это с какой-то эстетической точки зрения. Смерть — это искусство. Но сейчас учитель Бутчер разрушил все их воздушные замки.